Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 AM, 99.1 FM, а также с помощью ваших гаджетов или смартфонов, с помощью бесплатного приложения «Радио NVC» или на нашем веб-сайте radionvc.com. И традиционно долгожданная программа «Вайнштейн в эфире». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что, масса событий. Вот я сегодня, когда мы с вами связались, я сказал, что либо мы с вами очень редко слышимся и общаемся, либо просто за неделю такое количество событий происходит, что кажется, что прошла целая вечность. И вы сказали, скорее всего, второе. Да, на, пожалуй, вы правы. Итак. Количество событий на единицу времени такое большое, знаете, как говорят, так сказать, у меня за год происходит столько, сколько у других за жизнь не произошло, да? А мы живем ведь на самом деле, если только одно событие в день, то все медленно. А если несется, то как в паровозе, и жить интересно, иногда страшно. И события эти значительные, и мы говорим сейчас об инициативах президента, о его исполнительных указах, и последний, не последний, но один из последних, пожалуй, нет, последний, а касается системы здравоохранения. Вот об этом, если можно. Да, конечно. Ну, все наши слушатели знают ситуацию сегодня, что каждый штат разрешил только нескольким страховым компаниям предлагать услуги, значит, в этом конкретном штате. Объявив, естественно, что они все проверили, все выяснили, все просчитали, что вот они выбрали самые лучшие компании, которые только есть на белом свете. Значит, я имею в виду страховые медицинские компании. Скажем, Калифорния объявила, что вот эти 5 фирм, они вообще, ну, просто, так сказать, самые лучшие. Но мы с удивлением узнали, что штат Нью-Йорк сказал то же самое, но о совершенно других компаниях. А штат Иллинойс, я уверен, сказал все то же самое, но про какие-то совершенно другие компании. Я уже сейчас не говорю о том, что в некоторых штатах там, так сказать, остаются, так сказать, две компании, может быть, разрешены. То есть, на самом деле, ужасно странно. По каким-то, так сказать, признакам разным, очевидно, судят в разных штатах, какие фирмы разрешены к тому, чтобы работать здесь, какие нет. Так вот, что из этого происходит? Во-первых, значительно уменьшается конкуренция. Понятно, что фирмы заходят сюда не потому, что они самые лучшие, а потому, что почему-то они чем-то понравились нашему руководству. И я даже подозреваю, но не хочу, что называется, озвучивать, потому что нет конкретных данных, почему, чем они могли вот так понравиться. Ну, я даже думаю так, деньгами они понравились нашему руководству и какими-то услугами. Так вот, значит, мы имеем ограниченное количество фирм, которые друг между другом связаны, очень связаны серьезно с так называемым, значит, commissioner по страховке, то есть человеком, который отвечает за страховку внутри каждого штата. И, сказать, у них даже не приблизительно теперь, а у них теперь спущено сверху, что они имеют право предоставлять нам всего там 3, там, по-моему, если не ошибаюсь, типа планов страховых. И вот мы теперь, так сказать, у нас потрясающий выбор. Значит, купить борщ или ши. Так сказать, второй выбор такой, ши или борщ. И все по одной цене. То есть, иными словами, конкуренция убита. Нам объясняют, что это хорошо, потому что государство о тебе заботится, и не волнуйся, ты будешь платить мало. Как выясняется, значит, докторов своих мы, так сказать, сохранить не можем, потому что они не работают с этими страховками. Свои страховые полисы мы сохранить не можем, потому что они теперь не имеют права на существование, потому что государство требует совершенно другие. А кроме всего прочего, мы еще и не можем сохранить тот уровень, так сказать, денег, который мы платили, да, потому что это все начинает жутко дорожать, как и всегда, когда государство влезает и убивает рыночные отношения, все начинает дорожать. Так вот, значит, что произошло вчера? Как вы, опять же, я уверен, знаете, в курсе, любой человек, который даже пытается не следить за политическими событиями в стране, знает, что в Конгрессе, Сенате происходили несколько раз битвы по поводу вот отмены или изменения, или там частичной отмены, улучшения Obamacare. Но так как, ну, скажем, есть всякие подводные течения, мы об этом уже говорили, по-моему, один или даже два раза, то этого не произошло, и президент вынужден был действовать сам. Но так как у нас президент, в отличие от, скажем, предыдущего, не считает, что он должен творить новые законы, то он просто, так сказать, взял закон, он является исполнительным законом, внимательно его просмотрел и выяснил, что он может сделать сам для того, чтобы изменить и улучшить эту ситуацию. И вот что он сделал. Значит, вчера он там подписал указ, разрешающий малому бизнесу и потенциально индивидуалам, значит, покупать медицинскую страховку любой страховой компании на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, по-моему, это как 2×2=4. Да? Если в Висконсине предоставляют лучшие условия, то почему я должен покупать в Калифорнии? Вот. А, соответственно, не только у тех компаний, которые, ну, скажем, впрямую дали взятку в той или иной форме руководству штата, за что, что называется, в этом же штате их выбрали. То есть выбрали взяточника в узкий круг разрешенных компаний. А в другом штате выбрали из другого, так сказать, выбрали другого кого-то. Теперь американцы смогут покупать медицинские страховки у тех, кто их предложит на лучших условиях, где бы, так сказать, эта медицинская страховка не была прописана. Вот, так сказать, как я уже сказал, в штате Мичиган прописано, в штате Миссури покупают, в штате Калифорния прописано, в штате там, так сказать, Иллинойс покупают. А, кроме того, значит, мужчины не будут обязаны включать в страховой полис услуги гинеколога. Мне последние там несколько лет он не нужен. А женщины смогут исключить из оплаты лечения простаты, ну и тому подобное. Мы, значит, сможем, как это и должно было быть, и должно быть, выбирать то, что мы хотим, и сами решать, у кого мы хотим покупать эту страховку. То есть медицинская страховка начинает, наконец, быть похожа на страховку, действительно. Вот как мы платим за автомобиль, там, за дом, и многие из нас за домашние приборы и устройства. Медицинская страховка в Америке все равно отличается от остальных всех страховок, что, с моей точки зрения, нехорошо, но сейчас разговор не об этом. Но, так сказать, мы, по крайней мере, станем немножко ближе к рыночному механизму, который лучший пока механизм в мире из открытых, его никто не выдумывал, да, который понижает цены и улучшает качество. Значит, естественно, страховая индустрия побежит в суд доказывать, что это ужасно, что будут умирать дети, старики и беременные мужчины, чем, с моей точки зрения, и будет доказано, что они наживались совершенно непропорционально своим услугам. И любое изменение и переход к рыночной экономике начнет понижать им цены и заставит их, так сказать, улучшать качество обслуживания, вместо того, чтобы просто выслуживаться перед, так сказать, одним там штатским или двумя, один из штата и один из федералов, так сказать, чиновников. Да? Значительно легче, так сказать, лизать всякие места у этих чиновников, подбрасывать им немножко денег на их проекты, чем действительно бороться за выживание. Значит, прикормленные страховыми компаниями политики тоже начнут вопить от возмущения, и все они будут говорить, что это еще хуже даже, чем Обамакер, в которую они нас засунули против нашей воли, между прочим. Вот. Указ Трампа разрешит работодателям списывать как медицинские расходы практически все, что они, работники, тратят на улучшение здоровья. Опять же, как это и должно быть. А не только тот перечень лекарств, услуг и операций, которые составлены людьми Обамы, и за которые, значит, выйти никто не имел права. Указ также предписывает Минздраву США искать дополнительные пути увеличения конкуренции на медицинском рынке и дать жителям США больший выбор, и этим снижать, как мы уже говорили, стоимость и улучшать качество. То есть Трамп сказал, что этот указ вынужденный, что он хотел бы, чтобы законодательные органы это все это решили и сделали бы законом, но пока, так сказать, они не могут этого сделать, то действуя внутри закона, он, так сказать, не только внутри, действуя в соответствии с законом, он просто исполняет свои полномочия, так сказать, до той степени, до которой он может это делать как президент. При этом он сказал, что он, это только начало, и что, так как Конгресс не сумел прийти к решениям о новом законе, то администрация Трампа будет делать то, что, так сказать, что все возможное, чтобы освободить американцев от кошмара, который называется Обамакер. Это кошмар. Нам все время привозят цифры огромные, красивые слова. Каждый раз, когда я разговариваю с владельцами бизнеса, которые работают внутри медицины, с врачами, с медсестрами, которые не просто приходят там зарплату, а действительно имеют дело с организацией, это с оплатой и прочее, они в состоянии шокового отпада. Они говорят, что абсолютное ощущение, что Обамакер придумал, чтобы развалить медицину, и чтобы все закричали: «Ой, мы хотим, чтобы государство взяло ее в свои руки и сделало бы ее полностью государственной, потому что иначе вообще все, и вообще рыночная экономика не работает, хотя рыночной экономики там близко нету, капиталисты не правы, и надо возвращаться обратно вот в нашу родную, так сказать, социалистическую матерь». Вот мы этого не хотим, и Трамп, похоже, тоже не хочет. Так вот, с 1 ноября То есть через 3 недели откроется новая ежегодная запись на Obamacare. Новая система не повлияет. В 2017 году она будет готова до открытия записи в 2018 году. А я думаю, что Obamacare начнет рушиться уже сейчас. Но, по крайней мере, в 2017 году это не будет так заметно. Трамп сделал еще одну вещь, мы чуть попозже поговорим, которая, так сказать, забьет, что называется, последний гвоздь, или там первый гвоздь в крышку гроба Обамы. Значит, в основном критики плана боятся, что из-за того, что молодые люди пойдут на более дешевые планы, уйдут, да, из Обамы Кера, у них будет большой выбор. И Обамакер не будет получать денег тех, кто давал деньги, но не брал услугами, то есть почти не пользовался врачами, госпиталями и лекарствами. Их деньги в Obamacare, значит, приходить не будут, хватать того, что приходит, не будет. И сейчас не хватает, но, по крайней мере, хоть как-то несколько миллиардов государство добавляет, значит, но они как-то хоть балансируют. И медстраховки, которые не работают с Obamacare, начнут набирать людей, а которые работают с Obamacare, начнут разоряться. Значит, или начнут брать с более пожилых и больных клиентов все больше и больше денег. Подписав план, Трамп повернулся к Рэнду, Полу, и символическим жестом отдал ему авторучку, показав, от кого пришли идеи этого плана. Я, честно говоря, очень обрадовался, что это пришло от него, потому что вот из всех, я думаю, так сказать, сенаторов, у него, мне кажется, голова наиболее направлена в сторону освобождения нас от так сказать, любого диктаторства, в чем бы оно ни проявлялось. Вот. Я хочу, чтобы вы поняли главное. Если после всех будущих судов и разборок этот указ не будет отменен, то страховые компании не будут обязаны предлагать нам только те три, кажется, планы, которые утвердил Обама. Представьте себе, что Обама утвердил бы только три автомобиля и только от вот этих продавцов. Мы бы все ездили на этих только машинах и платили бы ровно в 3 раза дороже. Или если бы Обама утвердил бы только 3 типа туфель, да? И все носили бы те же самые туфли на работу. Ну, как в Китае это было, так сказать, до их последней революции экономической. Все бы ходили гулять в одинаковых туфлях. И все ходили бы в театры, концерты, рестораны в совершенно одинаковых туфлях. Но зато они бы... Зато они бы очень дорого стоили. Так вот, мы сможем покупать ту автомашину, те туфли и ту страховку, которую захотим. И у того, у кого захотим. Думаете, медицина станет хуже? Думаете, медицина станет дороже или дешевле? Я думаю, что она станет лучше и дешевле. И это только начало. Надо сделать так, чтобы врачам и госпиталям платили мы. Из наших собственных страховых счетов. Они передавали деньги компаниям, которые клали бы на наши, что называется, страховые счета, и оттуда бы кому-то платили. Как только мы станем клиентами у госпиталей и врачей, мы сегодня не клиенты, а просто люди, которых послал клиент, страховая фирма, то за нами будут бегать врачи, лаборатории и больницы. И будут предлагать нам больше услуг и по меньшим ценам. Следующий шаг – это организация таких счетов, куда мы сами себе будем платить взносы на медицину, обязаны будем. Вот. А потом с них платить за услуги, за лекарства, включая любые расходы для поддержания здоровья, такие как ну, там, спортивный клуб, витамины, покупки велосипедов, йога. Значит. А помню, как, кстати, вот нашему грузинскому другу, приехавшему лечиться в Лос-Анджелес, значит, Лос-Анджелесская больница Сидар-Синай, наверное, лучшая у нас, прислала оценку операции 96 тысяч долларов. Значит, но узнав, что он будет платить наличными, а не страховым полисом, и ведет переговоры еще с двумя больницами, прислала предложение на 18 тысяч долларов, которые после небольших переговоров и торговли мы снизили до 14. То есть, со страховки они хотели получить 96 тысяч долларов, а живыми деньгами их устроило 14 тысяч. И они, поверьте мне, сделали эту операцию не себе в убыток. Добавлю, что новое распоряжение имеет отношение и к большим компаниям, разрешает малому бизнесу объединяться для получения страховки. При Обаме, кстати, это было запрещено. Нельзя было объединить там три десятка или там три сотни малых бизнесов и сказать, вот мы вместе. Да? Нет, нельзя это было делать. И позволяет индивидуальным покупателям, значит, страховки объединяться в ассоциации и тоже покупать дешевые страховки. Ну вот, ждите непрерывных судов и разборок по всем этим поводам. Значит, как я и обещал, я также скажу несколько слов о еще одном действии, которое, значит, произошло через 2 часа после того, как Трамп, значит, подписал этот указ и вручил ручку Ренду Полу. Значит, сотрудник Белого дома сообщил, что дополнительно к новому указу Трамп отменил субсидии страховым компаниям, которые они получали за то, что позволяли тем, у кого нет доходов, пользоваться медицинским обслуживанием. То есть нас все время обманывали, говоря, что Обамакер стоит на своих ногах. А пока что, как всегда, забирали деньги у налогоплательщиков и закрывали ими свои обманы. Типа, вот как хотите оставить своего там доктора, хотите, нравится вам страховой полис, его оставьте. Так вот, Трамп эти субсидии отменил. Мы втюхивали в Обамакер более 7 миллиардов долларов в год. И платили бы все больше и больше каждый год. Когда государство вмешивается в работу рынка, деньги летят, ну, прямиком в туалет. Страховые компании получают из-за этого право выходить из Obamacare, потому что у них в контракте написано, что, значит, если изменяются какие-то финансовые условия, они могут выйти из этого контракта, что они, конечно, сейчас начнут делать, потому что, так сказать, жили они, что называется, припеваючи, им заплатило, там, пришло 100 тысяч человек, заплатило 50 тысяч, они обернулись к государству и сказали, ну-ка, заноси денежки за оставшиеся там 50 тысяч. И государство, значит, немедленно давало им эти деньги. А сейчас это как? Им надо будет тогда пытаться что-то делать с доходами, у них их будет не хватать. Так вот, значит, я думаю, что часть из них начнет достаточно быстро в течение вот 17-18 года выходить из Obamacare. И очень похоже, что вот этим, так сказать, и указом, и этим дополнением о, так сказать, не внесении больше субсидий в страховые компании, похоже, Трамп развалил Obamacare, действуя без Конгресса. Да, будет масса недовольных, масса униженных и оскорбленных, обиженных и так далее. Я помню, Рэнд Пол приводил данные по поводу страховых компаний и называл такие цифры. До того, как вступил в законную силу Обамакер, страховые компании имели, ну, на круг, все страховые компании имели прибыль 2 миллиарда долларов, годовую прибыль. После того, как вступил в силу в полном объеме Обамакер, страховые компании получили прибыль в размере 15 миллиардов долларов. То есть, действительно, мы субсидируем страховые компании. Наши налоги идут на то, чтобы страховые компании раздували свои прибыли. 15 миллиардов. Поэтому он категорически выступал против того. Кстати, это одна из причин, почему он последний раз не поддержал вот этот законопроект Грэма Кэссиди. Потому что на самом деле вот эти субсидии передавались просто на штатный уровень. То есть деньги налогоплательщиков раньше финансировало страховые компании, финансировало федеральное правительство, а то, что предложили Грэм и Кэссиди, эти же самые субсидии только уже переносились на штатный уровень. Абсолютно. Так сказать, все то же самое, только говорится еще хоп в конце. Да, после принятия Обамакер, просто по личному опыту, очевидно, мы глупые. Есть умные люди, приехавшие там, скажем, из Белоруссии. Вот мы не только из Белоруссии, они не так. Просто я слышал одну историю молодой семьи, которая приехала из Белоруссии. Они, конечно же, будут выступать и выступают против Трампа, и против его поползновений отменить Обамакер. Вот, скажем, я при том, что я плачу в год более 30 тысяч за себя, за свою супругу и за моих детей, за двух детей, страховка, более 30 тысяч в год, медицинская страховка. При этом, когда я попал в госпиталь, я после этого еще должен был выплатить 20% от стоимости, ну, почти 20%, потому что лимитировано out of pocket. Ну, неважно, но я должен был еще $1000 заплатить за то, что был в госпитале. А вот эта молодая семья, они знают, как использовать систему, они знают, как попасть в госпиталь, чтобы им сделали операцию, потом за них кто-то заплатил, им это не стоило ни копейки. Понимаете, у человека вырезали аппендицит, и за него кто-то заплатил. Ну, конечно, он будет против отмены этого всего. А сейчас я подозреваю, что он знает путь, каким образом получить Обамакер, купить страховку, неважно, насколько она эффективна, но главное, что он за нее платит, либо вообще не платит, либо платит мизер, потому что остальное субсидируется нашими налогами. И они, конечно, будут несчастливы от того, что Обамакер... На улицу пойдут, конечно, демонстрации будут устраивать, да. Бабушек сбрасываем с этого самого, с утеса там и тому подобное. Да. Естественно, это начнется. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. А уважаемые дамы и господа, если у вас есть какие-то соображения по поводу последних событий, по поводу последнего исполнительного указа президента, может у вас есть аргументы против этого или за это, телефон в студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Эйнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200. Похоже, народ переваривает ту массу информации, которую вы выдали, и никак не может прийти в себя. Тогда давайте... Нет, уже кто-то хотел бы вам ответить. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Леон, большое спасибо за все ваши передачи и за эту новость особенную. Ну, мы, конечно, знали об этом. Но когда еще вы сказали, так это еще более приятно слушать. У меня такой вопрос. Вот этим указом убрал ли Трамп штрафы за непокупку страховок? И убрал ли он те суммы, которые он украл у Медикера? Потому что он, для того, чтобы создать свой этот монстр, он большую сумму украл у Медикера и, так сказать, у пожилых людей. Медикер и так, как говорится, дышит на ладан, а при его пособничестве, ну, вообще должно было разрушиться еще раньше. И еще один вопрос. Только Рэнд Пол поддерживает вот этот закон или, ну, как сказать, и, ну, представители типа, такие как Майк Ли, Тед Круз, тоже его поддерживают. Спасибо большое. Mm-hmm. Давай, там три вопроса было, да? Попробуем с первого. Значит, если я правильно понимаю, то штрафов за непокупку больше не будет. Мне кажется, что это и есть одна из главных сутей этого предложения. Этого указа. Я думаю, что сейчас помчатся и Штаты, и Объединенные Демократы, и страховые компании в суды для того, чтобы пытаться это остановить еще и по этому поводу. Значит, это раз. Почему они будут пытаться остановить? Потому что Верховный суд сказал, что это есть форма налога, и это прерогатива Конгресса, и значит, Трамп как президент не может приостановить собирание какого-то налога. Я думаю, что может, и что у него есть юридические основания, но возможно, что, так сказать, они будут пытаться доказать что-то другое. Теперь насчет Медикера. Нет, там ничего по этому поводу не сказано. Опять, так сказать, я, к сожалению, не весь указ читал, еще читал только куски из него, но я опять же думаю, что это сам президент сделать не может. Что президент сделал? Он сделал два основополагающих удара он произвел. Один, он разрешил нам объединяться в большие организации, и, скажем, вот, сказать, у меня есть знакомый, который работает в руководстве компании, у которой там порядка 2000 небольших точек, там 2500 небольших точек по всей стране, во всех штатах Америки. Значит, они все время пытались все эти годы сказать, что, ребята, вот у нас все работники, мы хотим для них купить одинаковую страховку, это стоит значительно меньше, и было бы честно, и тому подобное. Им этого не давали делать, потому что каждое малое предприятие у них в каждом штате должно было само отдельно покупать страховку у тех компаний, которые работают в этом конкретном штате. Так вот, они смогут... Наконец-то смогут объединиться, наконец-то смогут предложить какой-то компании в одном, так сказать, находящейся где угодно на территории Соединенных Штатов Америки, их страховать, и, естественно, будут сейчас платить ровно, так сказать, не знаю, там половину, не половину, но около половины того, что они платят на сегодняшний день с Обамакер. Значит, вот это вот это возможность частным лицам объединяться в так называемые ассоциации и тоже говорить «мы вместе», и значит, поэтому та компания, где угодно находящаяся, которая нас примет и будет нас обслуживать, значит, мы с ней будем работать. И будут торговаться, что включить, что не включить, и почем, так сказать, они будут хотеть платить за это. Вот. А второе, что он сделал, это вот отменил субсидии, чем сказал страховым компаниям: ребята, больше вы жировать на мне не будете. Если не умеете зарабатывать деньги, то разоряйтесь, на ваше место придут новые. Вот. Насчет Medicare, я подозреваю, что он не имеет права этого делать. Насчет кто, кроме Рэнд Пола, поддерживает. Ну вот, так сказать, я слышал сегодня, я не знаю насчет Круза и Ли, я почти уверен, что да. Так как, в общем, более-менее следил за тем, что они считают, их вообще мировоззрение и тому подобное, я думаю, что Tea Party будет очень за это. Потому что сейчас президент начал делать то, что 7 лет подряд обещали республиканцы и никак не могли, так сказать, как мы выяснили, ни создать программу, ни прийти к одному и тому же мнению, ни пробиться через стену, ну, я не знаю, так сказать, я подозреваю коррумпированных, так сказать, республиканцев, которые... просто, так сказать, что называется, хоть удавись, но не смогут предать тех, кто им, так сказать, оплачивает там что-то или что-то такое делает. Но Гингрич, например, сегодня выступал за это. И, если я правильно понимаю, то целый ряд других правых политиков тоже считают, что это очень правильный шаг. Есть ли в этом какая-то опасность? Есть какая? Есть, конечно. Опасность слишком быстрого изменения рынка. Всегда может оказаться, что какое-то количество людей вдруг окажется вообще без страховки. Или, так сказать, то есть имеется в виду, страховка бумажка у них есть, а куда ее, так сказать, принести, чтобы вам дали медицинскую помощь, пока непонятно. Вот для этого, я очень надеюсь, существуют какие-то механизмы уже. И я не думаю, что Рэнд Пол стал бы это инициировать, если бы не была продумана, так сказать, ответ на всякие, а вот если что-то такое случится, то что делать? Ну, просто не думаю так. Давайте будем посмотрим, так сказать, сегодня мы услышим, как огромное количество истерических воплей, так и какие-то отзывы, значит, комментарии людей, которых мы все уважаем и хотим, чтобы их взгляды превалировали в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Скажите, правильно ли я понял, что люди, которые по возрасту не дожили до Медикера, то есть от 45 лет, должны будут платить больше, потому что страховые компании не захотят терять свои прибыли? Нет, вы неправильно поняли. Алло? Все, радиослушатель удовлетворился вашим ответом, похоже, отключился. Я хотел объяснить, но как-то вдруг, так сказать, молчание. Давайте я попробую объяснить. Значит, по-моему, я посвятил всю свою речь на 20 с лишним минут именно этому пункту. Значит, пункту того, что когда у вас есть один продавец на углу, и больше в городе нет никого, кто продает туфли, то он назначает любую цену, или ему, если очень нравится, он разбрасывает иголки по городу, и дальше вы платите все, что угодно, чтобы у него купить туфли. Да? Когда есть 25 продавцов разных туфель, то они могут делать все, что угодно, да вы пойдете туда, где вас устраивает качество и цена. Вот. А когда вы пойдете... кому-то, а 24 не пойдете, то они вынуждены снижать цены и увеличивать качество. 15 из них разорятся, останутся 10 таких, в которых люди будут ходить. Точка. То есть вы будете платить меньше. Я ушел, так сказать, по возрасту недавно ушел на Medicare. До того мы с женой платили $1800 вдвоем только за базовую страховку. И это, так сказать, не было PPO, это было и чему нас устраивает Кайзер. Вот. И плюс к этому мы платили еще $500-$700 каждый месяц дополнительных расходов. 2500 мы платили вдвоем, 2500, 30 тысяч в год, каждый год мы платили за медицину. Больше этого никто платить не будет, будут платить меньше. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Да, извините, я просто случайно прервался. Скажите, а как вы считаете, с какой скоростью будут появляться эти новые компании иншуренсные, из-за которых будет снижен страховой полис? Ну, во-первых, они все существуют, и они не должны появляться, но это, с моей точки зрения, займет до 2 лет. Вот, устаканивание рынка. то в течение этих двух лет все-таки премии будут повышаться, пока рынок не устаканится. Премии будут повышаться. Вполне возможно. Но на самом деле, если вы посмотрите на премиум, который повышается там по сравнению с прошлым годом, на 50%. В некоторых штатах на 100 с лишним процентов. Да, это повышался. Но скажите, пожалуйста, вы говорите в течение двух лет, значит, в течение этих двух лет эти страховые существующие компании могут повышать премию как им угодно будет. Их ничто не будет ограничивать, потому что появление новых компаний, я не знаю, как это... Еще раз, вот то, что, это все будет происходить. То, что Леон вам сказал, на самом деле страховые компании существуют, но на сегодняшний день каждый штат ограничивает определенные компании, которые могут функционировать на территории штата. Этих компаний на самом деле не так мало, но если разрешат покупать страховки, считайте, сразу, там, я не знаю, уже в несколько раз, получается, количество компаний увеличилось. То есть не две компании, которые сегодня в штате или а еще несколько, те компании, которые существуют. Я понял, да. Спасибо большое. Давайте я добавлю. Я понял, откуда этот вопрос происходит. Разрешите мне спросить вас один вопрос. Вы говорите, вам 45 лет. По голосу немножко больше, но я могу ошибаться. Значит, вам 45 лет, и вы сегодня что, сидите на субсидированной медицине? Вы ничего не платите за медицину? Отключился уже наш радиослушатель, к сожалению. Слушай, если он ничего не платит за медицину, тогда, может быть, он станет платить больше. Понятно. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас по-прежнему остались вопросы, вы можете позвонить и задать. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. А как будет supplemental? При Medicare. Это один вопрос. А второй вопрос, где гарантия, что эти иншуренсы не будут повышать так же, как они повышали? Мы имеем свободный иншуренс на машины, и они повышают каждый год, не задумываясь. Ну, опять, я не живу в штате Иллинойс, все может быть в жизни, мне безумно странно слышать то, что вы говорите, безумно странно, потому что, вот, например, я покупал компьютер там за $2000, через год этот же компьютер стоил 1500, а сейчас он стоит 450. Я покупал там, какие-то там другие, там машину, с моей точки зрения, машины, чем больше их становится, тем они... улучшаются и понижаются в цене. А вы говорите, где гарантия того, что страховые компании не будут повышать цены? Это Трамп и сделал. Он же и организовал эту гарантию. Он организовал гарантию того, что когда у вас будет 114 компаний, которые борются за ваши доллары, то одни будут повышать услуги, увеличивать, другие расширять. Другие будут говорить, а мы включаем еще там путешествие на Марс. Третьи будут говорить, а у нас самые дешевые. Вот как еще раз, 20, на одной улице стоят 20 магазинов обувных. Вы что думаете, что они все начнут, или два из них начнут повышать цены? Так они пойдут повышать цены, никто в них ходить не будет. В этом же и суть того, что сделал Трамп. Он вернул нам нормальную экономику. А вы спрашиваете вопрос прямо противоположный этой идее. Ужас-то был при Обаме, а то, что сейчас происходит, оно медленный разворот и возврат. Почему я сказал 2 года? Это может 1.5, может год, может 2.5. Дело в том, что компания в Бостоне существует, но в Калифорнии у нее нет контрактов с госпиталями, врачами и прочее. Им нужно время для того, чтобы открыть здесь офисы, для того, чтобы подписать эти контракты, за то, чтобы начать рекламу и тому подобное. Мое представление, что это должно занять пару лет. Так вот, то, что я опять же говорил, я уверен, что какой-то механизм переходного периода разрабатывается или разработан и будет сделан с компаниями, с этими страховыми, сейчас идет по этому поводу разговор. 847-400-5200. Я, правда, не знаю по поводу supplement. Я думаю, что supplemental будет все то же самое. А почему нет? Вы же купили что-то, у вас есть контракт, обязательство доплачивать что-то. Почему они должны что-то поменять? У них бизнес никак не меняется. Им совершенно плевать. Единственное, что вот эта самая эта большая организация, которая торгуется Prudential Insurance, они встали на сторону Obamacare, потому что сходу получили несколько миллиардов долларов. Сходу просто. Вот. Но они не перестают работать как Supplemental. Вот и все. Хорошо. А у нас, похоже, вы ответили на все вопросы радиослушателей. Все удовлетворены? Нет, не все. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такое впечатление, что звонят люди, которые только что приехали в Америку и не понимают рыночных отношений. Они считают, что вот все будет как в Советском Союзе. Вот кому-то что-то приказали, вот они будут делать. А если им не приказали, так они обязательно будут делать так, как им выгодно. Рынок диктует, уравновешивает все на свете. Вот мне спросили интересно насчет этого supplemental. Он же тоже подчиняется этому указу. Точно так же больше компаний будут предоставлять услуг. Соответственно, они будут хотеть вас заполучить и снизят цену. Мне так кажется, не знаю. А знаете, можно я задам вопрос, который много-много лет назад произошло событие? Или мы сейчас говорим Давайте мы пока поговорим об этом, хорошо, а потом в следующем сегменте мы перейдем к другим вопросам. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Извините, я позже подключился. Я так понял, что Леон сказал, что теперь другие компании с других штатов могут участвовать в деятельности в любом штате. Это да или нет? Это да, то, что предусматривает исполнительный указ президента Трампа. Кстати, мой insurance premium, я был приятно удивлен, 1 июля Blue Cross Blue Shield понизился на 15% PPO мой. Замечательно. Я такого еще не слышал, но очень здорово, я очень и за вас, и за них рад. Но у нас все удивлены в компании были. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, вот этот указ о том, что можно пользоваться страховками другого штата, не будет работать. Потому что, во-первых, чтобы работал иншуренс в этом штате, нужно лицензию штата. А во-вторых, каждый иншуренс имеет свой нетворк. И этот нетворк очень трудно создать, это не один день. Получить провайдерство занимает до года в каком-либо иншуренсе, тем более в другом штате. Так что этот указ замечательный, но, по-моему, он работать просто технически не сможет. Вы абсолютно правы в том смысле, что завтра этого не произойдет. Есть технические вопросы, которые необходимо решить. Я думаю, в этом смысле вы правы. Но я не думаю, что есть какие-то юридические преграды против этого. Кстати, я недавно, спасибо большое за ваш звонок, недавно слушал интервью. Если, отрывками, к сожалению, Рэнд Пол вчера, по-моему, говорил о том, что на самом деле был закон, по-моему, от 1974 года, и вот я не помню, пропустил этот момент, то ли который разрешал продавать across the line insurance, то ли который разрешал объединяться в ассоциации. Просто все последующие лидеры, кто-то один трактовал этот закон не так, а потом все последующие лидеры ссылались на трактовку этого закона, на совершенно неверную. Так что, по-моему, он как раз говорил о том, что можно... Об ассоциациях. Речь шла об ассоциациях. Ага. То есть, значит, на самом деле Трамп ничего не выдумал, а просто вернул все на законные рельсы. Да, вообще, да. Я все время об этом говорю. Он действует абсолютно законно, и как с Ираном, и здесь. Он абсолютно возвращает Конгрессу то, что принадлежит и должно решаться в Конгрессе, и решает те вопросы, которые закон ему предписал решать. А вот интересно, по какому принципу могут объединяться люди в ассоциации? Вот, скажем, просто мысль такая промелькнула. Ассоциация русскоязычных малых бизнесов. Будут по этому поводу, естественно, суды обязательно. Но если я правильно понимаю то, что написано, то вам даже не нужно выдумывать никаких фокусов. Просто вы объединяетесь с целью получения иншуранса. Вот так. И это было резко запрещено во время Обамы. Абсолютно, я помню, разговаривал с одним из наших русскоговорящих юристов на эту тему как-то, это много лет назад такой разговор был. Я не знал, что это законом запрещено, я его спрашиваю, говорю, Саша, а вот почему бы не объединиться в какую-то ассоциацию, и, так сказать, тогда мы можем покупать групповую страховку. Он мне тогда сказал, это запрещено законом. Но это было лет, может, 10 назад, может, 15, я не помню, да, когда точно разговор был. А если сейчас это разрешено, так это замечательно. То есть и люди либо по какому-то, я не знаю, профессиональному признаку, ведь масса малых бизнесов, в которых работают не буквально несколько человек, могли бы объединиться либо по профессиональному, либо по какому-то другому признаку, и тогда у них в руках будет сила, они имеют возможность торговаться. И еще одну добавку. Мы полностью тогда решаем вопрос о pre-existing condition, или по-русски о заболевании до того, как вы пошли на страховку. Нет ни одной страховой компании, которая бы останавливала, если вы идете ассоциацией, бизнесом, группой, останавливала бы любых членов группы, если они члены группы, идут вместе. То есть с любыми болезнями, с чем угодно, вы можете записываться, вас страховка примет, если вы приходите с достаточно большой группой. Все, вопрос этот решен, исчерпан, точка. И еще раз, вы говорили, но я хотел бы уточнить. А вот вступает в силу этот указ со следующего года? Он подписан как бы вот сейчас, но и он вступает в силу немедленно, но все, так сказать, он еще не прописан, он еще не детализирован, будут еще, так сказать, консультироваться с индустрией там, и тому подобное. И предполагается, в начале 2018 года выйдут совершенно точные параметры, как и что это будет происходить. То есть указ подписан, но у нас есть теперь, что называется, вот как это будет, а детали, как говорят, дьявол всегда в деталях, да, а детали будут нам известны, скорее всего, в начале 2018 года. Ну и потом страховым компаниям тоже нужно подготовиться, они должны будут подготовить планы, так сказать, предложения свои, что как они будут. Как я сказал, с моей точки зрения, все это займет порядка 2 лет. Именно потому, что вот звонивший последний, который сказал, что это невозможно, но это сказать, что невозможно, там, я не знаю, там, открыть новое месторождение нефти на Аляске. Ну, возможно, если у тебя есть деньги и время, правильно? И умение. Так вот, у всех этих страховых компаний есть и деньги, и умения, и люди, которые могут это делать, и желание врачей, которые с ними будут работать. Единственное, чего у них не было, это юридической подоплеки и возможности. А бизнесу, когда ты открываешь, развязываешь ему руки, которые связаны у него за спиной, он начинает думать, как это делать самым лучшим образом, чтобы получить прибыль. И в этом гениальность американской системы ведения хозяйства. Это вселяет надежду. Ну что ж, давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, переведем дух, послушаем музыку, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200. И подводя итоги нашей темы, предыдущей по поводу Обамакер, вы справедливо заметили, что врачи, с которыми вы общались, говорят, что у них сложилось, что можно подумать, что Обамакер был создан для того, чтобы обломать, обрушить систему здравоохранения на пути к созданию социальной медицины. Я думаю, что именно с этой целью Обамакер и был придуман. Не было никаких предпосылок к тому, что он улучшит положение вещей, что он удешевит стоимость обслуживания, что он расширит качество, улучшит качество обслуживания и расширит, так сказать, предлагаемые услуги. А единственной целью этого законопроекта было обрушить систему здравоохранения с тем, чтобы народ возопил, обращаясь к правительству как к Богу, дайте нам здравоохранение. И потом на протяжении 8 лет пропаганда работала так здорово, что значительная часть населения, в том числе и русскоговорящие, которые приехали из Советского Союза, правда, в юном возрасте и, наверное, не успели вкусить всей прелести социальной медицины, поэтому у них весьма такое представление об этом, не базирующиеся на фактах, а что они полагают, что страховка медицинская – это право каждого гражданина и не гражданина, каждого человека, который находится на территории Соединенных Штатов Америки. Это неотъемлемое право, а никак не привилегия или как любой продукт, который предлагается на рынке. Страховка предлагается на рынке так же, как и любая другая страховка. Страхуете вы свой дом или автомобиль или еще что-то. И если вы хотите, вы ее покупаете. Если вы не хотите, вы ее не покупаете, ну тогда и результат будет, и должны принимать последствия этого. Так вот, удалось убедить значительную часть населения пропагандистам Обамы в том, что медицинское страхование – это есть неотъемлемое право. Правда, забыли написать об этом в Конституции и в Билле о правах, но это является якобы неотъемлемым правом. И отсюда такая вот политика. А будем надеяться, вернее, не будем надеяться, а я точно, все были уверены, кто понимал, что происходит, что Обама-Кер развалится. Он семимильными шагами к этому шел. И с единственной целью, чтобы потом, так сказать, создать социальную медицину, такую советского образца. Обама-Кер разваливается, цены растут, страховые компании покидают Обама-Эксченджи эти. В общем, все идет своим чередом, но, слава богу, пока нам не грозит государственная медицина. Теперь. Антисемит Трамп, антисемит я беру в кавычки, потому что невотрамперы все время обвиняют его в антисемитизме. Им для этого приходится включать свою фантазию, придумывать какие-то небылицы и так далее. Похоже, принял решение покинуть ЮНЕСКО. И одним из главных претензий, которые предъявляет администрация Трампа этой организации, это ее антиизраильскую направленность. А, совершенно точно. И здесь еще один раз хочу сказать браво Трампу и Ники Хелли. Значит, по сообщениям, которые мы получаем от средств массовой информации, США выходит из ЮНЕСКО из-за антиизраильской позиции его руководства и постоянном искажении истинного положения вещей на Ближнем Востоке. Кроме того, на невероятных перерасходах. Вот странно, да, как только, так сказать, люди, скажем, условно говоря, леволиберальные, да, леволиберальные сегодня — это просто какое-то ругательство, хотя, с моей точки зрения, это, наоборот, слова, которые должны были как бы определять людей, стремящихся к свободе. Вот сегодня сказать про кого-то: ты там левый либерал, это просто как оскорбление бросит. Да? Так вот, за искажение положения вещей на Ближнем Востоке, во всех других местах, жуткие перерасходы, там, так сказать, вообще его политику кошмарную. 31 декабря 2018 года будет последний день сотрудничества Америки с этой российской организацией. Значит, ЮНЕСКО вообще означает научная, там, образовательная, культурная организация при ООН, которая превратилась в мракобеса, расиста, антисемита и откровенного лгуна. Слава богу, у нас появился президент, у которого есть желание и яйца бороться с антисемитами по всему миру. Значит, для подтверждения, в 2011 году ЮНЕСКО сделала Палестину, не государство, как вы знаете, членом своей организации, как суверенное государство. То есть ЮНЕСКО взяла и произвела Палестину в суверенное государство. Беспрецедентный случай, основанный на, с моей точки зрения, на звериной ненависти к евреям. Других причин не вижу. В 2017 году ЮНЕСКО заявило, то есть в нашем году, вот сейчас, да, что могила патриархов в Хевроне – это национальное палестинское наследие. Извиняюсь за смех. Палестинское. Значит, патриархи, еврейские патриархи, значит, библейские, они, оказывается, национальное палестинское наследие. Они там просто все посходили с ума от ненависти к евреям. Ники Хелли тогда же заявила, что это заявление – это просто плевок в лицо истории, значит, что правда, вот, и что ЮНЕСКО занимается подзуживанием и подталкиванием палестинцев и израильтян к конфликтам, убийствам и терактам. Поэтому ответ США пришел не неожиданно, но тем не менее ответ пришел и ставит все на свои места. Мы не будем частью вашего вранья и звериного антисемитизма. Вот, кстати, интересная подробность. Во главе ЮНЕСКО стоит представительница путинской России, значит, Ирина Бокова. Вот. Думаю, что в чине где-нибудь там полковник или, может, даже генерал ФСБ. Вот. Я надеюсь, что в мире найдутся еще страны, у которых будет достаточно честности и порядочности, чтобы последовать за Америкой и уйти из этого гадюшника и гнезда расистов. Ясно. И Израиль, похоже, тоже намерен покинуть эту организацию. Ну, я думаю, что Израиль, если бы сейчас не ушел или не уйдет, я не знаю их намерений, но у меня даже сомнения в этом как бы нету, я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, потому что если Америка уходит в значительной степени из-за Израиля, то Израилю там оставаться просто не след. Хорошо. А теперь... Еще я забыл спросить по поводу Обамакер. Как вы думаете, если закон не будет принят, все-таки Трамп сказал, что мы все равно примем закон, отменяющий Обамакер. То есть, как бы он на этом не останавливается. Он попытается... Дело в том, что вот эти вот, так сказать, два действия вместе, я специально как бы разделил их. Одно действие – это подписание указа, а второе действие – это снятие субсидий. Вот эти два действия, конечно, так сказать, ударят по, так сказать, основным подпоркам, на которых сейчас стоит Обамакер. С одной стороны, все люди, которые не подписываются на страховку, обязаны платить налог, как нам Верховный суд сообщил, это налог. Вот. А с другой стороны, государство не будет субсидировать из кармана уже теперь совершенно других людей, не имеющих к этому никакого отношения, тех, кто по какой-то причине не платит за Обамакер. Значит, вот когда таких два удара происходит, то система устоять не сможет, с моей точки зрения. И все остальное будет происходить уже как следствие этого, и я бы очень удивился, если бы эти два действия не подтолкнули сейчас очень серьезно кувалдой, что называется, по голове, Конгресс снова не схватится за все это, и уже теперь в состоянии, при котором мы обязаны это сделать, что бы то ни было, начать договариваться. И я совершенно не против того, чтобы они договорились. Мне не нравятся какие-то вещи, которые они предлагают, но сейчас основное дело – это договориться, потому что действительно они могут со своей инертностью, со своим игранием каждый в свою игру, а я там не люблю Трампа, и поэтому я не буду голосовать, потому что он сказал там, так сказать, что я не герой, там или что-то еще такое. Вот. Все, заканчивайте с этим. Все кончилось, оно уже сейчас вот обрушится. Поэтому делайте закон. Поэтому я совершенно понимаю Трампа, который говорит: ребята, я прекратил субсидии, потому что это бардак и обман. Я прекратил этот самый закон, против которого было вообще, так сказать, на самом деле было больше 60% против Обамакера, 60% Конгресса и Сената. Потом начались подкупы, давление, выкручивание рук, обещания там и тому подобное. И привели, так сказать, к тому проценту, который им нужно было, да? Вот. Но вот этот кошмарный закон надо менять. Надо с этим что-то делать. Нельзя, так сказать, а с тем, что сейчас проделал Трамп, нельзя просто взять и что-то немножечко там поменять, что-то подляпать, подштопать, и все пойдет своим путем. И последнее, что, так сказать, предлагает, вернее, одно из трех его основных, вернее, из четырех его основных направлений. Это, во-первых, отмена Обамакер, снижение налогов, укрепление границ и пересмотр договоров с разными странами, в том числе пересмотр сделки с Ираном, ядерной, так называемой ядерной сделки с Ираном. Он сегодня выступил, мне, к сожалению, не довелось послушать его речь, потому что не мог просто. А он сегодня должен был объявить, и он объявил, что будет происходить с Ираном, с этой сделкой. Похоже, что она переходит опять на рассмотрение Конгресса. Конгресс должен принимать какие-то решения, либо соглашаться, либо не соглашаться, либо, насколько я помню, большинство в Конгрессе были против этой сделки. Собственно, поэтому она и носила такой характер. Она не была ратифицирована в Сенате. Обама не провел ее через Конгресс как закон. И назвали это президентским соглашением, то есть какая-то новая форма юридическая такая, доселе мне, во всяком случае, неизвестная. И сейчас Конгресс должен будет решать или укреплять санкции, или избавляться от этого договора полностью, или пересматривать его с тем, чтобы Иран не только, так сказать, подписал фиктивную бумажку, получил 150 миллиардов плюс 1 700 000 000 в виде наличности, которую Обама отправил с барского плеча, у нас ведь денег много, так вот еще и остальные, так сказать, действия Ирана будут включены в этот договор, то бишь финансирование террористических организаций и так далее, и так далее. Ну, значит, во-первых, я все время говорю о том, что Трампа отчаянно ругают за то, что он ведет себя как законопослушный президент. Значит, когда он сказал, что он по ДАКе, значит, не хочет сам все решать, что это, так сказать, нарушает закон, когда президент решает, что он не хочет ничего отменять, вот оно там через такое-то время заканчивается, он не будет его ни подписывать, ни опровергать. Ну вот, товарищи, Конгресс, решайте, потому что это ваша прерогатива, это ваше дело, чего вы решите, то и будет. Сколько на него обрушилось вообще этого кошмара, да? О том, что он вообще чуть ли детей не убивает. За то, что он сказал, давайте сделаем это законно. Вот то же самое происходит сейчас с Ираном. Он говорит, ребят, у меня есть вообще свои собственные мнения по этому поводу, я считаю, что это ужасный договор. Ну ладно. Отставим это в сторону. Значит, у нас сегодня есть отчет из, как это называется, международная преона, международная организация по атомному развитию, по-моему, она называется. Да? Значит, есть на 52 страницах отчет о том, что не пустили их на 4 значит, военные базы, про которые как раз и сообщили американцам, значит, так называемое теневое правительство Ирана со связями внутри Ирана, что там продолжаются развитие атомных программ. Вот именно вот на эти 4 базы их не пустили. На 52 страницы рассказ о том, как их не пускали, как они пытались это. То есть явно идет нарушение. И вот Трамп говорит, ребята, с моей точки зрения, они нарушили. Я даю вам, вы хотели, чтобы был каждые 90 дней отчет, у вас это записано, пожалуйста. Вот я 90 дней прошло, я даю отчет. Я против продолжения этого дела, потому что, с моей точки зрения, они нас обманывают и делают то же самое, что Северная Корея. То есть говорят, что называется, спасибо вам за деньги, а мы сейчас на эти деньги будем делать то, что мы обещали не делать. Да? Потому что вообще обмануть инфиделы, это наоборот хорошо, а не плохо. А мы все инфиделы. Инфидел это просто неверующий в Аллаха. Так вот, неправоверный. Так вот, он говорит, ну, пожалуйста, обратно, это у вас на коленях, что называется, лежит. Вы решаете, вы должны решать. Вы законотворящая организация, а я исполнительный директор. Да? За это опять его называют чуть ли не поджигателем там, Третьей или Четвертой мировой войны. То есть полная какая-то фантастика. У нас все встало с ушей на голову. Если незаконное действие нравится прессе, тогда оно хорошее и положительное. А если законное действие не нравится прессе, тогда убийца маленьких детей сразу тот, кто его делает. То есть полная совершенно фантастика происходит в, так сказать, в царстве американском. Причем это, вы абсолютно правы. Скажем, ДАКа, вот этот исполнительный указ президента Обамы по поводу этих дримеров, признан незаконным. И когда президент Трамп передает решение этой проблемы в Конгресс, леволиберальная общественность встает на уши, начинает скулить, орать, визжать, все что угодно, брызгать слюной. Да как он смеет, да что он такое? Но ведь он поступает законно. Это должен быть закон, принятый Конгрессом, подписанный президентом. Это решение суда. Все. Нет, они... У нас в Конституции записано это. А когда президент говорит, я не могу обеспечить безопасность Америки, потому что из этих вот стран мне не передают уже несколько лет, и Обама, так сказать, его люди говорили, не передают информацию для того, чтобы понять, хотим мы кого-то впускать или нет, я хочу закрыть въезд временно из этих 8 стран, то что происходит, он оказывается, кто он там у нас был, исламофоб или кто-то еще, да? Ну да, но есть целый набор обычно используемый, женоненавистник, знаете, расист, фашист, исламофоб. Что поразительно совершенно. Ведь я, так сказать, по возрасту, я как бы жил, в Америке не жил, но в 60-е годы как бы вот пришло вот это, и в России тоже в каком-то, в Советском Союзе, в каком-то смысле это было время открытых, так сказать, как более-менее открытости, каких-то вот подъема какого-то. А в Америке просто борьба за свободу, за неформальное исполнение Конституции. В университетах, в том же Беркли, так сказать, студенты шли на то, чтобы их выгоняли и прочее, за то, чтобы им давали право слова, за то, чтобы не выгоняли профессоров, которые там какие-то высказывали идеи, которые были против, так сказать, там, мракобесных и тому подобное. То есть пресса, все, кто считал, что он человек интеллигентный, образованный, что он за прогресс и тому подобное, они все боролись за то, чтобы всем давать право слова, право собраний, право высказываний, так сказать, и без того, чтобы их потом за это наказывали, да? Но что вдруг выяснилось у нас сейчас, каких-то там 40-50 лет спустя? Выяснилось, что они право воспринимали как их право. Как только они практически захватили власть в университетах, в средствах массовой информации и тому подобное, они же теперь не дают никаким другим голосам высказываться. Вот это, вот это меня поражает совершенно. Те же студенты, тот же возраст, прошло 50 лет, наверное, уже, так сказать, уже внуки тех, которые в 60-х, ну, наверное, так сказать, моему внуку 19 лет, значит, они, эти внуки, борются против право другой стороны высказывать свое мнение, против того, чтобы люди имели право собираться вместе, выслушивать друг друга, принимать какие-то решения, устраивать какие-то диспуты и прочее. Они просто не дают, и все. Вот это вот такая же, тогда была, так сказать, как бы оголтелая ненависть, потому что им не давали, да? А сейчас оголтелая ненависть, потому что кто-то другой имеет другое мнение. Вот это вот меня настолько поражает, я не могу никак с этим примириться. Ведь я, так сказать, я еще раз говорю, я, что называется, ребенок 60-х или там студент 60-х, да? И во мне вот этот дух, он сидит. Мы все должны иметь право высказываться. С моей-то точки зрения, я уж извиняюсь, конечно, да, но если на ресторане написано, мы сюда черных не впускаем, то это его дело. Или там евреев, сказать так. Мы сюда евреев не впускаем, да, то это его дело. Пусть он не впускает сюда евреев, потому что напротив будет ресторан, в котором будет написано, а мы впускаем. И я хочу посмотреть, сколько народу пойдет в тот, в который не впускаем. Так вот, это... Государство должно ограничивать действия, да? А свободу слова – нет. Разжигание, скажем, ненависти может ограничивать. Но не право высказываться. И это вот то, что сейчас происходит в Америке, для меня еще более удивительно, чем то, что когда-то в 73-м меня выпустили из Советского Союза, или когда в 89-м Советский Союз развалился. Вот я никак не предполагал, что я когда-нибудь уеду в свободный мир, и никак не предполагал, что при моей жизни развалится Советский Союз. Но это я мог хотя бы думать. А о том, что Америка станет нетерпимо социалистической страной, что носители как бы знаний, студенты, профессора, журналисты, станут оголтело проповедовать мракобесие, вот этого я себе представить никогда не мог. Один из опросов общественного мнения среди студентов показал, что, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, порядка 47% студентов готовы отказаться от свободы слова, лишь бы им не платить лон на их образование. Так что ничего удивительного нет в том, что некоторые юные особы, в том числе и русскоговорящие, мечтают о бесплатном образовании, о бесплатной медицине, обо всем бесплатном, обо всем советском. Вот так. Спасибо огромное, Леон. К сожалению, время подошло к концу. И до встречи в следующий раз. Я надеюсь, что до следующего раза опять произойдет куча интересных и положительных событий. Будем надеяться.